Глава 18. Ханна Рубен. Продолжение. 1942. Сцена 3А. Немцы ушли. Элеонора Гравуен бесшумно поднимается на верхний этаж, толкает приоткрытую дверь квартиры. Нужно торопиться. Ее может увидеть кто-то из соседей. Квартира Рубенов разгромлена. Элеонора, сдерживая слезы, собирает семейные фотографии, портреты в рамах, некоторые сломаны, и поспешно возвращается к себе. 1942, сцена 4А. Консьержка дома мадам Готье провожает новых жильцов в квартиру Рубенов. Семья Гравуен на стороже. Они укачивают девочку, передают ее с рук на руки, чтобы никто не услышал. Отец Бенджамен, бабушка и Элеонора укачивают малышку, мурлычут песенки. Сцена 4Б. Элеонора сталкивается на лестнице с новыми обитателями дома и застенчиво здоровается. Сцена 4В. Элеонора заходит в свою квартиру. Бабушка играет с Ханной, расставив на полу деревянные кубики. Элеонора, я только что встретила на лестнице Тенардия. Бабушка, на тот свет они с собой ничего не утащат. Элеонора, взглядом указав на Ханну. «Мама, где ее родители?» Бабушка на выдохе, в аду. Элеонора, говорят, эти работают в лагерях. Бабушка, жестоких людей часто сравнивают со зверями. Говорят, они ведут себя по-зверски. Никогда ни одно животное не станет творить ужасы, на которые способны некоторые люди. В этот момент рушится дом из кубиков. Элеонора и бабушка не хотят, чтобы Ханна испугалась. Они восклицают «бум-бабадум», и девочка весело смеется. Июль 1943-го. Погода стоит прекрасная, и Гравуены открыли окна, чтобы впустить солнце. Ханне почти год. Она начала ходить, даже пытается бегать по квартире и смеется. Элеонора мягко просит ее не шуметь. Бенджамен. Мне надоело то и дело говорить ребенку «тише, детка, тише» и играть в прятки. Мы идем в парк. Элеонора умоляет мужа не делать этого. Она до смерти напугана. Бабушка плачет и причитает. «Иисус Мария! Они его арестуют, они ее заберут». Отец успокаивает женщин. «Не заберут у меня с собой ее новые документы. Кто посмеет арестовать ребенка и ее отца-врача, католика, каждый день спасающего жизни в больнице Гранж-Бланш?» Элеонора, я иду с тобой. Они выходят втроем. Бенджамен несет малышку на руках. Проходя мимо каморки консьержки, он окликает женщину. Бенджамен, добрый день, мадам Готье. Познакомьтесь с дочкой моего брата. Ее мама болеет и не может сейчас о ней заботиться. Элеонора, ее зовут Марта. Марта Гравуен. Улыбнись, мадам Готье, Марта. Консьержка Готье. Мне казалось, что я слышу от вас детские голоса. Она раскладывает почту по ящикам и не проявляет к ним особого интереса. Консьержка Готье. Надеюсь, ее мать скоро поправится. Отец. Мы тоже спасибо, всего наилучшего. Консьержка Готье. До свидания, доктор. Они выходят на улицу, с трудом скрывая облегчение. Бенджамен. Ну вот, дорогая, это Лион. Сама увидишь, какой у нас красивый город. А еще тут течет Рона, и в ней можно купаться. Мы долго были свободной зоной, но теперь все кончено, у нас война. Вокруг полно плохих дяденек, которые не похожи на злодеев, и плохих тетенек, не похожих на злюк. Но есть и храбрецы, они справляются. Войны заканчиваются сами собой, выдыхаются, подождем. А пока будем осмотрительны, притворимся рассудительными. Малышка улыбается, она не поняла ни слова, но ей очень нравится окружающий мир, которого она была лишена фактически с рождения. Сцена 5А. 8 декабря 1943-го. День праздника света в Лионе. Несмотря на войну и экономический спад, лионцы выставили на подоконнике свечи в честь Пресвятой Девы Марии. На маленькой площади Леонора Гравуен играет для прохожих на скрипке в сопровождении аккордеона. Они исполняют сонату Моцарта номер 303 для рояля и скрипки. Среди слушателей — Бенджамен с Ханной на руках и бабушка. Сотня неизвестных людей, в том числе несколько немцев в форме, слушают Элеонору, и все, включая малышку Ханну, совершенно потрясены музыкой. Сцена 6. Весна 1945-го. Ханна, Ей скоро исполнится 3 года, одна дома. Она заходит в комнату, где Элеонора обычно играет на скрипке, достает инструмент из футляра, кладет себе на колени и пытается смычком извлечь звуки. Сцена 7. Лето 1945-го. Элеонора и Бенджамен каждый день ходят в Красный Крест в надежде узнать новости о семье Рубен. Читают списки, просматривают фотографии выживших и уходят ни с чем. Живы ли двое старших детей? Может, их усыновили? Сцена 7А. Улица, экстерьер, Лион. Чита Гравуен идет по улице. Элеонора Бенджамену. «Я еще никогда не чувствовала себя такой несчастной. Если они погибли, Ханна больше никогда не увидит родителей, брата и сестру. А если вернуться, нам придется с ней расстаться». Бенджамен. «Мы всегда это знали». Элеонора. «Между знать и пережить целая жизнь». 1946. Ханне 4 года, она начинает брать уроки игры на скрипке у преподавателя. В том же году Гравуены восстанавливают права на реквизированную квартиру Рубенов, чтобы она принадлежала Ханне. Ремарка. Ханна не вернется туда, став совершеннолетней, она продаст квартиру. 1947. Рафаэль, Аньес, Саша и Мириам Рубены официально объявлены усопшими. Бенджамен и Элеонора Гравуен подают документы на удочерение Ханны, но она всегда будет носить фамилию Рубен. Сцена 8. 1952. Квартира Гравуенов. 10-летняя Ханна смотрит на фотографии родителей, брата и сестры. Те самые, которые Элеонора забрала из разграбленной квартиры Рубенов. Памятка для реквизиторов. Использовать фотографии реальных людей.